Глава 26. Вера добралась домой без приключений и не встретив больше никого на пути. Закрывая тяжелую дубовую входную дверь, она вздохнула с облегчением. Минуту Вера пребывала в нерешительности, а потом все-таки еще и заперла дверь. Теперь у нее стоял новенький блестящий латунный замок. «Какой фарс!» — подумала она. «И Реджинальда, и Отто убили не у них дома. И новые замки, которые теперь так хорошо продавались, не делали город безопаснее». Но Вера не стала отпирать дверь. Вместо этого пошла к столу, на котором аккуратной стопкой были сложены дневники Отто. Пришла пора их внимательно прочитать. Намереваясь сделать именно это, Вера свернулась на диванчике, надела очки для чтения, взяла в лапы дневники Отто и сушеный инжир. Всего было 8 дневников. Большая часть записей представляла собой разрозненные комментарии о соседях Отто, рассуждения на различные темы или описание того, что он ел на обед. Вера читала все очень внимательно, делая пометки, если на глаза попадалось что-то, что могло иметь отношение к делу. Через несколько часов она встала с дивана и принялась мерить шагами свою гостиную, чтобы немного прояснилось в мозгу. После того, как она несколько раз прошлась взад и вперед, Вера заметила то, на что не обратила внимания, когда вернулась в нору. Ей под дверь подсунули свернутый листок бумаги. Она бросилась к нему и сразу же развернула. Написано было очень неровно, настоящие каракули. Вере пришлось прочитать послание 3 раза, прежде чем она разобрала все слова. «Прекращай заниматься делом фон Биверпелта, лиса. Следующий валун не промажет». Вера больше растерялась и удивилась, чем испугалась после прочтения записки с угрозами. Она была журналисткой и занималась журналистскими расследованиями. Для того, чтобы она отказалась от дела, требовалось гораздо больше, чем подобное предупреждение. Она очень внимательно изучила записку и почерк, пытаясь понять, какое существо могло это написать. Очевидно, что автор попытался сделать так, чтобы его не опознали, используя эти каракули. Вера поднесла листок к лампе и прищурилась, надеясь, что, может, так заметит какие-нибудь подсказки. На свету появился едва различимый водяной знак — образ большого платана. Где Вера его видела? Она стала рыться в своих бумагах. Она знала, что совсем недавно видела что-то очень похожее на этот водяной знак. Только где? Вера резко втянула воздух, заметив тот же водяной знак на другом листе бумаги, и вытащила его дрожащими лапами. Это было приглашение на похороны Реджинальда фон Биверпелта, написанное никем иным, как Эдит фон Биверпелт. Вера опустила приглашение на стол. Если оба листка пришли из особняка фон Биверпелтов, а это казалось возможным, потому что... кто еще мог позволить себе такую высококачественную бумагу, то это указывало на одну вещь. Эдит совсем недавно заявила Вере: «Те, кто со мной ссорится, вскоре жалеют об этом». Значит, Эдит вполне могла послать ей предупреждение в этой записке. И зачем бы ей это делать, если убийца не она? Вере теперь совсем не хотелось спать. Она чувствовала себя так бодро, словно после 3 чашек кофе от Джо. Независимо от того, какие цели преследовал автор записки, после ее прочтения целеустремленность Веры только усилилась. Ей следует поискать информацию про Эдит в дневниках Отто. Может, он видел или слышал что-то важное, и именно поэтому его убили. Лиса долго изучала дневники, но не увидела никаких подсказок, указывающих на Эдит. С другой стороны, она не могла прочитать многие из записей. «Часть дневников написана на другом языке», — пробормотала она вслух. «Может, у профессора Хайдеггера получится это прочитать или разобраться в каракулях на полях?» Похоже, Отто использовал какой-то шифр. Упоминая большинство жителей города, он использовал только инициалы. Отто совершенно точно не хотел, чтобы кто-то нашел и прочитал его дневники. Вера вспомнила, что в прошлом Отто был шпионом. Возможно, у него просто сформировалась привычка все скрывать. Вера решила не откладывать разговор с Хайдеггером. Ей предстояло выйти в темный лес, чтобы найти ночную птицу, но Вера была лисой с острыми когтями и еще более острыми зубами. Она не боялась темноты. или того, что может скрываться в темноте. Она положила дневники в свою сумку и отперла дверь. Вера направилась по лесу к месту обитания Хайдеггера, быстро пробегая мимо теней и время от времени оглядываясь через плечо. После событий последней недели любое существо обязательно бы нервничало, а Вера еще и очень близко подошла к поимке убийцы. Подбежав к жилью профессора Хайдеггера, Вера испытала облегчение. Он был дома и сидел на высоко расположенной ветке, которая у него выполняла функцию балкона. «Профессор, здравствуйте!» — закричала Вера. Увидев гостью, Хайдеггер тут же спикировала вниз. «Как вы себя чувствуете сегодня вечером, мисс Виксон?» — вежливо спросил Филин. «Настолько хорошо, насколько можно. Спасибо, что спросили, профессор». Вера пребывала в сильном возбуждении. После пробежки по лесу она не могла дольше обмениваться любезностями. Она порылась в своей сумке и извлекла оттуда два последних дневника Отто. «Я очень надеюсь, что вы сможете помочь мне с ними разобраться», — пояснила Вера, показывая на дневники. «Их писал Отто. Похоже, что часть то ли зашифрована, то ли написана на каком-то иностранном языке, то ли и то, и другое». Она протянула дневники Филину, который с интересом их осмотрел. Казалось, что при этом его большие глаза светились в тусклом свете. «Как интересно! Но мне нужно время. И работать я буду в одиночестве, мисс Виксон», — предупредил Филин. «Это непростое дело». «Конечно, профессор», — ответила Вера, хотя она и надеялась получить быстрый ответ. «Свяжитесь со мной, пожалуйста, после того, как что-то узнаете, хорошо?» «Конечно», — уверенно ответил Филин. «Я знаю много языков, и нет такого шифра, который не смог бы взломать Амброзий Хайдеггер». Вере пришлось приложить немало усилий, чтобы сдержаться и не выдать какой-нибудь язвительный комментарий. Она поблагодарила профессора за то, что тот проведет экспертизу и потратит свое время.